Глава 13. Тише, баба, не стучи так. Дитя мое заснуло, долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба. Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна, у тебя из глаз вытягиваются железные клещи. Ух, какие длинные, и горят, как огонь. Ты, верно, ведьма. О, если ты ведьма, то пропади отсюда. Ты украдешь моего сына. Какой бестолковый этот Исаул. Он думает, мне весело жить в Киеве. Нет. Здесь и муж мой, и сын. Кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою? Это совсем не трудно. Нужно танцевать только. Гляди, как я танцую. И, проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами. Без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и, казалось, будто обессилев, или грянется на земь, или вылетит из мира. Печально стояла старая няня, и слезами налились ее глубокие морщины. Тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. — А у меня маниста есть, парубки, — сказала она, наконец остановившись. — А у вас нет. — Где муж мой? — вскричала она, вдруг выхватив из-за пояса турецкий кинжал. — О, это не такой нож, какой нужно. При этом и слезы, и тоска показались у ней на лице. У отца моего далеко сердце. Он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж не идет отец мой? Разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтобы я сама пришла. И, не докончив, чудно засмеялась. Мне пришла на ум забавная история. Я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли. Какой смех забирал меня. Слушайте, слушайте. И вместо слов начала она петь песню. «Бежит возок кривавенький, у тем возку казак лежит, постреленный, порубанный, в правей ручце дротик держить. С того дроту кривця бежит, бежит река кривавая, над речкою явор стоит, над явором ворон кряче, за козаком мати плаче. Не плачь, мати, не журися, бо вже твій син уженився. Та взяв жінку на няночку, чистом полі земляночку, і бездвірець беззаконець. Та вже пісні вішив конець. Танцювала риба з раком, а хто мені не полюбить, трясця його матір». Так перемішувались у ній всі пісні. Уже день і два живет она в своїй хаті і не хоче слышать о Києві, і не молиться, і біжит от людей, і з утра до позднього вечора бродит по темним дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плеча. Ветер треплет расплетенные косы. Давние листья шумят под ногами ее. Ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить по лесу. По деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещенные дети. Рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве. Из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы. Волосы льются с зеленой головы на плечи. Вода звучно журча бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку. Уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу. Она сгорела бы от любви, она зацеловала бы «Беги, крещеный человек!» Уста ее лед, постель холодная вода. Она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится безумная русалок, бегает поздно с ножом своим и ищет отца. С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле. Слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Онде воевал вместе с покойным Бурульбашем, вместе рубились они с крымцами и турками. Ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила? Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину. Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость. Напоследок стала как разумная вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом, как укрылись раз под греблею от крымцев. Катерина все слушала и не спускала с него очей. «Она отойдет», — думали хлопцы, глядя на нее. «Этот гость вылечит ее. Она уже слушает, как разумная». Гость начал рассказывать между тем, как пан Данила в час откровенной беседы сказал ему: «Гляди, брат Копрян, когда волей Божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою». Страшно вонзила в него очи Катерина. «А!» — вскрикнула она. «Это он! Это отец!» — и кинулась на него с ножом. Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся. И совершилось страшное дело. Отец убил безумную дочь свою. Изумившиеся казаки кинулись было на него, но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.